Глава вторая. Полемическая литература. Литература против евреев и еврейская антихристианская литература. Итак, Священное Писание было постоянным предметом спора между евреями и христианами, поэтому большинство полемических текстов сходилось к экзегетике еврейской Библии. Соответственно, в христианском толковании Библии присутствовала немалая доля полемики с иудаизмом, тогда как еврейская экзегетика зачастую являлась ответом на христианские комментарии и содержала немало положений, сформулированных под влиянием перманентного противостояния христианским трактовкам. Спор христианства с иудаизмом привел к созданию особого литературного жанра, который получил в науке определение полемической литературы. Христианские авторы обычно называли подобные сочинения «contra judaeos», или «adversus judaeus», и то, и другое означает «против евреев». Первое из них, созданное во II веке новой эры, описывает спор между образованным христианином Юстином, жившим между 100 и 165 годом, святомучеником, одним из первых христианских апологетов, жившим в Шхеме, и еврейским мудрецом по имени Трифон. Трудно сказать, когда был написан последний труд в этом жанре, так как полемика с иудаизмом все еще не прекратилась, хотя и сильно изменилась по форме. В рассматриваемый нами период, то есть со II века до XVI века, насчитывалось около 240 сочинений, примыкающих к жанру полемической литературы. Хотя и не все они равноценны по своему значению и влиянию, само их обилие свидетельствует о том, какое место данная тема занимала в жизни христиан, особенно если учесть, что в круг полемистов входили крупнейшие христианские мыслители. Кроме уже упомянутого Исидора Сивильского, можно привести имена Петра Доминиани, жившего между 1007 и 1072 годом, книгу которого мы будем разбирать ниже, настоятеля аббатства в Клюни Петра Достопоченного, годы жизни 1092-1156, Йоахима Флорского, видного мистика, эсхатология которого оказала большое влияние на радикальные спиритуалистические круги, годы жизни 1132-1202, и многих других. Почему люди, занимавшие центральное положение в церкви, одной из своих задач считали полемику с иудаизмом? Следует подчеркнуть, что корпус дошедших до нас полемических трактатов значительно меньше общего числа тогдашних сочинений такого рода. Так обстоит дело с большинством литературных памятников Средневековья, в особенности раннего. Многие произведения не сохранились, исчезли многие классические труды вследствие войн, перипетий церковной политики или же от того, что для них не нашлось переписчика, ибо число грамотных людей в ту эпоху сильно сократилось. Кроме того, приведенные цифры могут ввести в заблуждение и по другой причине, ведь полемика с иудаизмом присутствует почти в любом литературном жанре Средневековья. В проповедях церковнослужителей, в их переписке, в исторических хрониках, в поэзии и, конечно же, в литературе комментариев. Достаточно ознакомиться с тем, какие сборники текстов оставила нам как западная, так и восточная церковь, чтобы убедиться, насколько эта тема занимала их составителей. Эти сборники не охватывают того спора, который проходил за пределами письменной культуры и теологической словесности. Средневековое искусство также служило полемическим целям, как явствует из пластической трактовки в изображении церкви и синагоги или изображения Мельхиседека и Авраама. Да и в театральных мистериях, постановках евангельских сюжетов, получивших развитие с XII века, разворачивалась полемика, которая снабжала простонародную аудиторию понятной для нее интерпретацией идей, содержавшихся в богословских текстах. Иногда религиозная драма сама стимулировала становление оригинальных воззрений, оказывавших затем воздействие на теологические сочинения. Это значит, что, собственно, полемическая литература, о которой речь пойдет ниже, была лишь одним, хотя и наиболее важным инструментом спора. В еврейской литературе также возник антихристианский дискуссионный жанр. Обычно его называют «литературой спора» – «сефрота ницахон», Но если в христианстве полемика появляется с самого его зарождения, то нам неизвестны какие-либо еврейские источники такого же рода, созданные до XII века. Кроме того, общий перечень подобных трудов за описываемый период содержит около 80 книг, тогда как число полемических произведений, написанных христианами, приближается к 250. Такая пропорция указывает и на количественное соотношение между еврейской и христианской литературой в целом. Дошедшие до нас еврейские книги, написанные на территориях, подвластных католической церкви, за период от завершения Талмуда до XII века, слишком малочисленны, чтобы делать статистические выводы. Отсутствие полемической литературы является лишь частью более широкой картины, свидетельствующей об исчезновении литературы вообще. Вместе с тем, следует помнить, что хотя зарождается еврейская полемическая литература только в XII веке, еще в Талмуде, ей предшествует еврейская полемика с христианством. Наконец, степень распространения той или иной литературы в определенную эпоху может объясняться и другими причинами, например, вкусами современников или требованиями литературной моды.